Глава 23. Как договориться с демоном? Незадолго до наступления ночи к нам в комнату постучался паренек, тот самый, который пытался меня обокрасть, да остался ни с чем. Дверь ему открыла Тора. Она же с ним и говорила, пока он кидал на меня нервные взгляды и теребил какой-то конверт, который в итоге и перекочевал к волшебнице. Бегло прочитав его содержимое, Тора вольно пересказала мне его содержимое. По информации сопротивления, в тюрьме на данный момент не было ни одного настоящего серьезного преступника, поэтому мне полагалось освободить вообще всех и переправить их в условленное место, где заговорщики уже отделят зерна от плевел. Координаты места встречи также присутствовали в письме. И судя по тому, что Тора сначала нахмурилась, а потом наоборот расслабилась и улыбнулась, ей эти координаты подходили. Остаток вечера она занималась одним и тем же делом. Что-то колдовала над ленточкой, оторванной от одной из наших запасных рубах. Она держала ее в руке, когда мы сидели в комнате. Она держала ее в руке, когда мы спускались ужинать. Она даже не выпустила ее, когда мы ели, и пользовалась только одной рукой, хотя на ужин подали запеченные куриные ножки с запеченным же картофелем в мундире. Явно не та еда, которую возможно есть одной рукой. Но Тора как-то справилась. Она не могла не справиться, потому что, как она сама сказала, она готовила энчин, портальную вешку, такую же, как осталась на гробнице Десана, только одноразовую. Как объяснила Тора, к вешке привязываются координаты одной статичной точки портала, а потом, когда ее активируют, из точки активации прокидывается портал. Таким образом, мне нужно было только активировать вешку, чтобы открылся тот самый портал, что вернет сопротивленцев обратно в лоно родной ячейки. А как ее активировать? Я завяжу этот лоскут на твоей руке. Когда ты его сорвешь, развязав или просто сорвав, вешка сработает, ответила Тора, колдуя над тряпкой. Так что постарайся сделать так, чтобы она не развязалась сама собой. Постарайся так завязать, фыркнул я в ответ. О, я не подведу, серьезно ответила Тора и продолжила свое колдовство. Так мы и встретили наступление ночи, в тишине и под магические пасы. Сквозь мутное стекло даже было не особо понятно, темно ли уже за окном или еще нет, и только внутренние часы давали понять, уже можно, уже пора. «У тебя готово?» — спросил я, когда ждать уже стало невмоготу. «Да», — кивнула Тора и подняла лоскут за краешек. «А ты готов?» «Как пионер», — хмыкнул я. «Правда, ты не знаешь, кто это такие? Ну да и ладно. Давай, вяжи. Только не очень плотно, а то на мне же еще доспехи будут. С небольшим запасом». Тора кивнула и повязала мне ленту на плечо, чуть выше локтевого сустава. «Запомни», — снова напомнила она. «Срывать только тогда, когда будешь готов провесить портал. Он проживет всего минуту, так что твоей задачей, помимо прочего, будет не подпустить к нему никого лишнего. Портал, к сожалению, не делит людей на своих и чужих. Он пропустит каждого, кто попытается пройти». «Не будет таких», — мыкнул я, сгибая руку и осматривая ленту. «Ну, ни пуха мне, ни пера». «Чего?» — не поняла Тора. «Чёрту!» — ответил я сам себе и толкнул окно. На мое счастье, окна здесь открывались, да хорошо так открывались, нараспашку. Да еще и скат крыши был прямо над окном. Ухватиться, подтянуться, и вот ты уже сидишь на теплой, прогретой за день черепице. Даже никаких навыков паркура не нужно. А ночь-то какая, а? На небе ни облачка, одни только звезды россыпью, как жемчужины, белеющие в темной морской воде. Ни одного знакомого созвездия. Да, впрочем, я астроном, что ли, чтобы в них разбираться. Большая медведица, малая медведица, вот и все, что я знаю. Да и то на небе не найду ни ту, ни другую. Зато какой аромат. Сразу ясно, что ночью весь город прекращает свою работу, и воздух моментально очищается, наполняется запахами далекого леса и ночной прохладой. Это вам не современные мегаполисы, где даже по ночам чадят заводы, заволакивая небеса смогом, и носятся машины, чихая и кашляя выхлопами. Там хотелось позакрывать все окна и включить кондиционер, лишь бы не чувствовать этих запахов. Здесь хотелось этот воздух зачерпывать кружкой и пить. Город был совершенно темен, ни единого фонарика, ни единого огонька нигде. То есть нет, в окнах домов огни, конечно, виднелись, но как будто именно для этого все стекла в окнах были сделаны нарочно мутными, чтобы этот свет рассеялся на как можно меньшем расстоянии, топя улицы во тьме. Ни души, ни душинки, ни звука. Все настолько тихо, что город кажется мертвым. Не заброшенным, нет, потому что заброшенные города очень быстро захватывает природа, и там постоянно что-то происходит. То птицы летают, то звери бегают. А именно мертвым, в котором нет ни единой живой души, будто после взрыва легендарной нейтронной бомбы. Так, ладно, хватит об этом. На самом деле, ведь очень даже есть живые души. Или не живые, хрен пойми этих гвардейцев. Их же даже не видно в окружающей тьме. Невозможно даже попытаться угадать, где стоит очередная карминовая статуя в ожидании нарушителя комендантского часа. Так они ведь и сами должны быть слепые. У них же на шлемах нет ни единого отверстия, ни единой щели. Они вообще не должны ничего видеть. Наверняка у них должны быть какие-то иные способы получения информации об окружении. О, не сомневайся, они у них есть. Ты опять говоришь меньше, чем знаешь? Возможно. Почему ты так делаешь? Потому что есть вещи, до которых тебе лучше догадаться самому. Научиться ими владеть, скажем так. Найти своим умом, если тебе так проще. Ну, соображай, мешок с требухой. Кто бы говорил, протухший холодец. Давай рассказывай, что ты имел в виду. Каким образом эти долдоны получают информацию об окружении? У них что, сонар, как у летучих мышей? Нет, конечно. Считай, что они ориентируются с помощью магии. Ищут живые души и ориентируются относительно них. Хочешь сказать, что они видят только души? А как же городская инфраструктура, стены там, дома, препятствия всякие? Их они не видят? Такого я не говорил. Я говорил, что они ищут души. Окружение они видят тоже, но лишь как... Как ты сказал, препятствие — очень хорошее определение. Если понадобится, они через дом насквозь пройдут, если тот окажется на пути их погони за беглой душой. Но ты же вроде говорил, что можешь скрыть нас от них. Да, никаких проблем в этом нет. По сравнению со мной, их возможности настолько ограничены, насколько ограничены возможности булыжника по сравнению со стенобитным орудием. Это смотря какая перед тобой цель стоит. Разумеется. Но у этих тварей цель только одна — убивать. Хо-хо, ну кто бы говорил? Моих целей ты не поймешь, даже если я тебе их расскажу. Скажем так, эти, как ты сказал, долдон, способны только убивать и только строго определенных людей. Я же не связан никакими ограничениями и никому не подчиняюсь. Так что не сравнивай нас, это глупо. Хорошо, то есть я могу спокойно прыгать по крышам, и они меня не заметят? Конечно нет, идиот. Ты шуметь будешь, как стадо верблюдов. Тебе нужны мои доспехи, чтобы быть быстрым и в идеале еще и бесшумным. А этого-то я как добьюсь? Доспехи, они же костяные. Разве костяные пластины не будут греметь и бряцать даже громче, чем голые ноги? Я же говорю, до чего-то тебе надо дойти своим умом. Доставай доспехи. Я брат, ну, как? А как ты раньше ими покрывался? Так это само собой происходило. От страха, от ярости, еще от чего-то. От какой-то эмоции, короче. А сейчас? А сейчас мне не страшно. Да ты посмотри, какая ночь. Чего тут бояться? Мотыльков? Светлячков? Ладно, тогда погляди на соседнюю улицу. Справа, возле третьего дома. Того, где зеленая вывеска. Да, там. Твою мать. В направлении, которое мне сначала описал, а потом на секунду показал в голове демон, стоял он, гвардеец. Карминовая статуя, сейчас утопленная в тени, неподвижная, и то совершенно невидимая в темноте, нефиксируемая глазом, не кажущаяся чем-то опасным. Черт, теперь я понимаю, почему по ночам люди даже не пытаются ходить по улицам. Потому что блюстителей комендантского часа просто не видно в этой темноте, и огромная алебарда, способная в одно движение рассечь человека пополам, способна обрушиться из любого темного угла. Из любого! По спине моментально пробежал холодок, распространился по рукам, ногам, и я с каким-то садистским удовольствием констатировал наличие на себе белоснежных доспехов демона. И шлем на голове появился, конечно же, тоже. Обзор сквозь узкие смотровые щели, прикрывающие глаза, моментально стал около нулевым, что вкупе с царящей вокруг темнотой вообще практически ослепило меня. Интересно, можно это как-то убрать? Вот об этом я и вел речь. Не понял, о чем? Люди почему-то думают, что отделили от Десана крылья, лишили его копья и вытряхнули его из доспехов. Все эти три утверждения — абсолютная ложь. Десан никогда не был составлен из кусочков. Все, что люди называют частями демона, это на самом деле его разделенные останки. Копье, крылья, доспехи — это не снаряжение Десана, это и есть Десан. Все равно, что у тебя руки, почки и скелет. Не понял. Ты хочешь сказать, что это органы демона? Не совсем точное сравнение, но лучше, наверное, не придумать. Да, считай, что органы. Именно это позволило им впитать часть души Десана и иметь собственный разум даже после его смерти. Так, ну ладно, про органы я понял. А мне-то с этого какой толк? Если говорить совсем просто, демон — это существо совершенно иного порядка, нежели человек или любое животное. Он соткан из иной материи и подчиняется совсем другим законам природы, если не сказать наоборот. Законы природы подчиняются ему, потому что там, откуда демоны родом, природы нет. Демон способен менять самого себя и свои части, формируя, лепя из своего тела идеальную форму, необходимую для конкретной ситуации. Понимаешь, чему я? Пока что не очень. Хочешь сказать, что я могу менять доспехи так, как захочу? А говоришь, не понимаешь. Да, как носитель доспехов, ты можешь это делать через меня. Если бы меня не было, если бы доспехи не переняли часть души Десана, ты бы не имел над ними контроля. Да ты бы и не приобрел их никогда. Но благодаря мне это возможно. Представь то, что ты хочешь получить, и ты это получишь. И оружие? И крылья? А вот с этим будут проблемы. Как мы уже выяснили, копья и крылья — это органы Десана. И пока у нас их нет, некоторые возможности нам недоступны. Те возможности, за которые отвечают эти органы. Конкретнее, за что отвечало копье? Копье отвечает за оружие и атакующие формы. Крылья отвечают за полет и оперирование пространством. Не понял. А ты тогда за что отвечаешь? Броня, скорость, сила, ловкость. То, что ты уже видел в действии. О таком мне никто не говорил. Потому что об этом никто, скорее всего, ничего не знает. Понять демона уровня Десана для людей — дохлый номер, как говорят в вашем мире. Его можно изучать веками, и все равно ничего о нем не узнать. Просто потому, что такие существа не поддаются привычному людям анализу. Хорошо, хорошо, это я понял. У меня нет оружия, нет способностей к оперированию пространством, но я могу изменять доспехи. В каких пределах? Практически у любых. Кроме, конечно, вашего мерзкого закона сохранения материи и энергии. Нельзя взять и стать размером с пятиэтажный дом. Так это не работает. В остальном, представь, что ты хочешь получить, и я постараюсь тебе это дать. О как! Ну давай начнем со шлема тогда. Не знаю, как выглядел оригинальный шлем Десана. Не знаю, как умудрялся смотреть сквозь эти узенькие щели, скорее всего, благодаря тому, что эти щели и были его глазами, но мне это явно не годилось. Я покопался у себя в памяти и достал оттуда образ мотоциклетного интеграла со сплошным визором, после чего сосредоточил внимание именно на визоре и пожелал, чтобы вместо узких смотровых щелей появился он. Раздалось тихое шуршание, и поле зрения за какую-то секунду резко расширилось, став практически равным тому, как я смотрел бы без доспехов. Не знаю, как там обзор в мотошлеме, я его только на картинках видел, но у меня сейчас обзор был что надо. Помимо прочего, демон еще подсуетился и сделал что-то вроде ПНВ. Картинка стала устойчиво зеленой, с резкими черными контурами, и ориентироваться по зрению стало куда легче. «Эй, демон, тогда в гробнице я тоже стал видеть в темноте. Твоих рук? Хм. У тебя же нет рук. Твоя работа, в общем? Да. Ладно. Я вздохнул и снова вернул мысли к модификации брони. Было бы неплохо цвет сменить. Костяной белый как-то совсем не подходит для ночи. Очень уж сильно выделяется. Случайный блик от луны, и меня уже запалили все в радиусе 4 кварталов. Надо сделать черный, как у ниндзей. Легкое шуршание, и чешуйки брони на моих руках стали угольно-черными. Быстрее, чем я бы сам себя из баллончика с краской облил. Просто вжух и сменил цвет. Как тачка Джеймса Бонда в старых фильмах про агента 007. Чудеса. Вот теперь я точно готов. Сам все вижу, зато меня хрен кто увидит. Зато услышат. Очнись, кретин, ты забыл о самом главном. О самом главном? О звуках? Черт, а что я сделаю со звуками? Я же не могу изменить материал, из которого сделаны доспехи. Я банально не знаю, что это за материал. Предположение про кости — это лишь догадки, потому что на кости оно похоже. В реальности же никакие кости не выдержат удар меча сверху вниз, хотя бы не треснув. Так как же мне сделать себя бесшумным? Соображай! Поройся в памяти! Первые 2 раза у тебя это получилось! Поройся в памяти, поройся в памяти. Так, представим, что ботинки доспехов — это обувь. Ага, мне нужна тихая обувь, кроссовки. Хорошие кроссовки, бесшумные кроссовки. Что можно сделать с обувью, чтобы она стала бесшумной? Ты не в ту сторону думаешь. Хорошо, а в какую сторону надо думать? Подскажи, раз такой умный. Не в эту. Красота. Помог так помог. Я нервно окинул взглядом окружающие крыши. Деревянные, черепичные, деревянные, черепичные. Так, минутку. Я скосил глаза вниз, чтобы узнать, на какой крыше сижу сам. Она оказалась черепичной. Я немного потопал по ней ногой. Звук был, но очень глухой. Я для пробы подпрыгнул. Вышло намного тише, чем я боялся. А вот деревянные наверняка будут скрипеть и трещать от того, что я буду по ним прыгать. Они явно не рассчитаны на подобное обращение, не говоря уже о том, что я привлеку грохотом внимание всех, кто внутри. Значит, решение — двигаться по черепичным крышам, избегая деревянные. Только при чем тут изменение доспехов? А я разве говорил, что оно при чем? Сукин ты сын, демон. Я думал, что ты в какой-то веке решил мне помочь и рассказать какую-то информацию о себе. Безвозмездно. Даже не мечтай. У нас с тобой пока что не настолько дружеские отношения. Да и не будут они такими, будем честны. Скорее всего, никогда. Так что голая выгода и ничего кроме. Да? И какая же у тебя сейчас выгода? Помнится мне, мы не так давно не очень здорово поговорили, а сейчас ты охотно мне помогаешь, будто добрый дядюшка непутевому племяннику помогает шалашик собирать. В чем твоя выгода сейчас? Здесь не выгода. Скорее, интерес. И что же такого интересного ты нашел в нынешней ситуации? Мне интересно, прав ли я был в своих суждениях насчет гвардейцев. В каких именно? Во всех. А если не прав? То тогда они тебя убьют.